Глава 14. Царь Пурурава, пленник страсти. Блаженный Шука сказал: «О доблестный воин, я поведал тебе о славном роде потомков солнца. Теперь настало время рассказать о потомках луны, к числу коих принадлежит знаменитый царь Айла, прозванный Пурураваю. Тысячеглавый Господь, что возлежит в водах Вселенского океана, и из чего пупа вырастает лотос творения, породил Созидателя Брахму. Одним из первых чад Брахмы был мудрый Атри, добродетелями не уступавший своему родителю. Из счастливой слезы Атри родился Сома, бог Луна, чье тело светится покоем и умиротворением. По настоянию Брахмы Луна стал покровительствовать Брахманам, растениям и небесным светилам. Вскоре, подчинив своей власти все три мира, Луна совершил царское жертвоприношение и, уверовав в свое превосходство над всеми существами, отобрал у первосвященника Брихаспати его прекрасную жену Тару. Долго упрашивал Брихаспати вернуть ему любезную супругу, но Луна, тогдашний правитель небес, остался глух к его мольбам. Тогда священник призвал себе в помощь сынов Дановы, и во вселенной в который раз разгорелась война между богами и демонами. Главный жрец Шукра, давний недруг Брихаспати, встал на сторону богов и их предводителя, бога Луны. А Шива, из любви к сыну учителя, вместе со своей свитою, призраками и духами, вступился за Брихаспати. В жестокой битве за честь красавицы Тары много богов и демонов расстались с жизнью. Узнав от мудреца Ангиры о безобразиях, чинимых Луною, Брахма сурово наказал возмутителя спокойствия и вернул Тару, к тому времени уже беременную, ее законному супругу. «Если носишь ты, распутница, плод в чреве своем не от мужа твоего, сейчас же освободи себя от этого бремени, ибо лоно твое принадлежит мне и должно взрастить моего отпрыска», — потребовал Брихаспати. Престыженная и оскорбленная, Тара преждевременно разрешилась от бремени. Но младенец оказался столь прекрасным, столь благодатным светом лучилось его тело, что Брихаспати и бог Луна заспорили, кто из них будет отцом новорожденному. И вновь они взялись за оружие, и каждый требовал от соперника отказаться от новорожденного. Боги и мудрецы просили Тару открыть истину, но от стыда несчастная богиня не могла проронить ни слова. Тогда младенец потребовал от родительницы раскрыть имя его отца. «Матушка, даже явившийся на свет вследствие твоего грехопадения, я имею право знать имя родителя». И только деду своему, Брахме, Тара поведала в укромном месте об отце своего ребенка. «Сын мой рожден от луны», — еле слышно прошептала она, и вездесущий Сома взял мальчика к себе на воспитание. Дивясь необычайной мудрости дитя, Брахма назвал его Будхою, и Луна, владыка небесных светил, не чаял души в своем наследнике. Возмужав, Будха женился на девице по имени Ила. В положенный срок та родила ему сына, которого нарекли Пуруравою. Однажды в собрании богов при дворе небесного царя Нарада прославлял достоинство Пуруравы, его щедрость, силу, благонравие и благолепие. Услышав песню речистого сказителя, райская дева Урваши воспылала страстью к юному внуку Луны и той же ночью явилась в покое прекрасного царевича. Хоть и была она небожительницею, но проклятая богами Митрою и Варуною, Урваши стала, как земные женщины, бесстыдною и невоздержанную. При виде очаровательного юноши, не уступающего красотою самому богу любви, Урваши смущенно улыбнулась. Пурурава задрожал в истоме, волосы его встали дыбом. Царевич молвил: «Иди же ко мне, прекрасная дева, будь госпожой в моем доме. Вместе мы заживем весело и счастливо. Я буду ласкать и ублажать тебя, сколь душе твоей угодно. Жизнь наша будет непрерывною чередою любовных удовольствий». Урваши отвечала: «С первого взгляда ты пленил взор мой, о прекрасный Витязь. Конечно, возьми меня, я вся твоя. Ни одна женщина, земная или небесная, не устоит пред твоими чарами. Позволь мне прильнуть к твоей могучей груди и насладиться близостью с тобою. Хотя родом мы с тобою из разных миров, я отдамся тебе безоглядно. Владей, Витязь, земной, небесною девою. Будь мне добрым мужем, заступником и господином. Но чтобы союз наш был прочен, ты должен будешь блюсти три моих условия. Во-первых, почивать меня лишь пищею, приготовленную на очищенном масле. Во-вторых, заботиться о двух агнцах, что снесла я с собою с небес на землю. И, в-третьих, никогда не представать перед моими очами в обнаженном виде». Пурурава, не раздумывая, согласился на условия богини. «О, красавица! Как чудесны движения твои и облик!» — восклицал влюбленный герой. «Найдется ли тот, кто способен устоять пред твоими чарами? О, сошедшая с небес богиня, счастливее меня нет мужчины в целом свете!» И влюбленные заключили друг друга в жаркие объятия. Долго длилось их соитие, мир вокруг них вмиг преобразился в райские пущи, где нет запретов и где каждый чувствует себя богом. Нежная кожа небесной девы источала сладкий аромат лотоса. Много счастливых дней и ночей, с упоением вдыхая запах ее лица и тела, провел в томной неге земной царь. Но однажды, не найдя среди свиты своей красавицы Урваши, властитель Индра велел ангелам вернуть ее в райские чертоги, ибо без прекрасной девы дворец небесного владыки смотрелся пустым и унылым. Той же ночью ангелы спустились на землю и под покровом тьмы похитили из яслей двух ягнят, что были вверены девою заботам царя. Услышав в ночи жалобное блеяние, Урваши помчалась к чадам своим и, не найдя их, громко запричитала. «О, судьба! За что ты столь жестоко со мною? Почему позволила мне отдаться в руки малодушного евнуха, возомнившего себя великим героем, который даже не умеет уберечь беззащитных существ, что дороги мне пуще собственной жизни? Днем человек этот держится храбрецом, ночью же, как женщина, прячется в подушках при первых звуках опасности». Точно острое стрекало ранили Пуруравву речи любимой. Не проронив ни слова, царь вскочил со своего ложа и ринулся в ночную тьму вдогонку за вором. Бросив ягнят, ангелы взмыли в небо, осветив вспышкой молнии подлунный мир. В этот миг райская дева увидала мужа своего обнаженным с ягнятами в руках и тут же вознеслась вслед за гонцами небесного правителя. Найдя ложе свое опустевшим, Пуруравва от горя помутился рассудком. Много лет непрекаянный и обезумевший скитался он по свету в поисках своей возлюбленной. И однажды на берегу Сарасвати, там, где простирается священное поле Куру, царевич увидел свою госпожу в окружении пяти ее спутниц. В слезах бросился он в ноги Урваши и умолял простить его и вернуться. «Разве не были мы счастливы вместе, богиня? Чем я обидел тебя? Чем загладить свою вину? Что мне сделать, чтобы снова ощутить тебя в своих объятиях? Не молчи, любимая, скажи хотя бы слово. Если вновь отвергнешь меня, я тут же пред тобою расстанусь с жизнью. На что мне мое тело, если оно не способно осчастливить тебя? Пусть лучше им насладятся шакалы и стервятники». Урваши отвечала: «Не пристало тебе, доблестный витязь, угрозами принуждать меня вернуться. Женское сердце — точно лесной зверь. Его невозможно приручить. Женщины коварны, злопамятны и переменчивы. Не ищи у женщины прибежища. Она предаст тебя, не задумываясь, стоит кому-нибудь посулить ей больших богатств и удовольствий. Женщине неведомо понятие чести. Ради вещественной выгоды она обречет на смерть и доброго мужа, и родного брата. Стоит какому-нибудь повесе поманить женщину приятным времяпрепровождением, она, не колеблясь, предаст своего подлинного благодетеля. Так что, если желаешь, я снова стану твоею, но видеться мы будем одну ночь в году, и пусть от нашего союза у нас родятся дети». После той встречи Урваши понесла под сердцем плод, а Пуруравва вновь воцарился на престоле предков. Через год возлюбленная государя, мать прекрасного младенца, вновь посетила землю. Ночь они упивались любовным нектаром, а под утро, с приближением часа разлуки, Пуруравву охватило отчаяние. «Не грусти, мой господин», — обратилась к царю небесная дева. «Если хочешь, чтобы я осталась с тобою навеки, проси милости братьев моих, ангелов». В ответ на мольбы царя небесные певчие послали на землю девицу по имени Агнистхали. огненная веточка, которая, как две капли воды, походила на Урваши. Уже в лесу, оставшись наедине с красавицей, Пурурава понял, что коварные ангелы обманули его. Уединившись в опочивальне, царь дни и ночи напролет размышлял о своей возлюбленной. И когда Вексатья сменился Третою, ему открылось знание об огненном жертвоприношении, что предписано для наступившего века. Царь отправился в лес, в то место, где некогда покинул посланницу ангелов Агнистхали, и увидал там деревце Ашватха, растущее на корнях дерева Шами. Из их древесины он сделал две палочки и под звук древнего заклинания стал тереть их друг от друга, представляя верхнюю самим собою, а нижнюю — женою своею, Урваши. От трения палочек вспыхнул огонь, их сын Джамадагни, ставший жертвенным огнем в грядущий век Трету. Огонь, сопровождаемый трезвучным заклинанием «Аум», возносит жертвователя на вершину успеха во всех делах мирских и надмирных. Дабы соединиться с возлюбленной в ее чертогах, Пурурава устроил огненное жертвоприношение во имя Вседержителя, Бога богов, непознанного и недоступного чувствам. В тот век Сатью все знания заключались в одной веде, все заклинания помещались в одном звуке, единому Богу поклонялись одним огнем, на земле не было сословий и жил лишь один народ, что величался хамсами. Так с наступлением века Треты царь Пурурава положил начало жертвоприношениям, кои надлежит совершать мирянам. Жертвенный огонь, что был его отпрыском, помог царю достичь желанной цели — соединиться с возлюбленной на небесах в обители бестелесных ангелов.